Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро! Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. А звукооператор прямого эфира Олег Белов. И мы... Доброе утро еще раз. Погода отличная, настроение тоже. Да. И сегодня день жестового языка. И вот об этом замечательном изобретении человечества хотелось бы поговорить. Да, человек его придумал. И придумал раньше, чем речь, на самом деле. Жестовый язык – это самостоятельный язык, состоящий из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движениями рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Эти языки, а их много, в основании используются в культуре глухих и слабослышащих с целью внутренней коммуникации. Для общения. Для общения, да. Это вот как... Как мы словами звуки А, Б, В, Г, Г. Жестовые языки вообще получили официальное признание в середине прошлого века, не так давно, на самом деле, да, но когда американский лингвист взялся за систематическое изучение языка глухих. Однако история формирования жестовых языков, естественно, давно достаточно древняя. Ей несколько тысяч лет. А существует даже гипотеза, что сначала люди общались именно жестами, а уже потом стали использовать голос. Вот такая вот бытует сначала мнение. Показали, сначала показали, а потом сказали. Да, объясняли, а потом начинали как-то вот это вот воспроизводить. Началом систематизации в развитии жестовых языков можно считать в 18 век, когда в Европе появились первые школы для детей с нарушением слуха. В конце 18 века в Европе создали эти школы для глухих, а в них собирали первое поколение детей с нарушением слуха. Дети начали общаться между собой, и через некоторое поколение жестовый язык появился в разных уголках Европы – во Франции, в Германии, в Голландии. В России первую школу для глухих основали в начале 19 века. Однако, несмотря на то, что жестовые языки появлялись довольно часто и повсеместно, их не изучали подробно, и в соответствии грамматики, они себе отказывали. То есть были отдельные люди, которые общались на этом жестовом языке, а другие люди, которые прекрасно слышали, совершенно не обращали внимания на эти жестовые языки. Жестовый язык даже не считали истинным языком сами носители языка. То есть они не воспринимали даже его как язык. Носители. Да, они воспринимали как жесты, которыми они общаются, не осознавая, что действительно это уже целая культура, это целый язык, да, который имеет под собой уже полное основание называться языком. А в британской энциклопедии в 1929 году его называли картинками, нарисованными в воздухе. Красиво как. Да. Картинка, нарисованная в воздухе. Но по факту так происходит. Но это не жестовый, но это не язык, они считали еще тогда. Вот, возможно, жестовый язык еще долго бы воспринимался как пантомимы или своеобразные жестовые цифры или какое-то просто общение для понимания индивидуальных людей, если бы в 20 веке на работу в колледже в штате Вашингтон не вышел Уильям Стоуки, молодой лингвист и историк Средневековья. Вот, он с жестовыми языками начал заниматься и в 1965 году совместно с коллегами выпустил словарь американского жестового языка. Впервые как жестовый язык был признан вот в Америке, потом, соответственно, эти языки стали распространяться дальше. А с этого момента можно говорить о возникновении нового научного направления в лингвистике, уже как язык был признан жестовый. А уже понятно, что в разных странах свой язык для глухих. Сейчас насчитывается около 130 жестовых языков, и наравне со звучащими у жестовых существует своя генеалогическая классификация по семьям, группам, как у нас в русском языке есть род, там, и также у них есть свои понимания, но совершенно разные. Запомнила, что 130 жестовых языков существует жестовых на планете, языков. Даже больше, наверное. То есть русские говорят на русском жестовом языке. Да, есть свои диалекты свои еще помимо диалекты, этого. На французском жестовом. Да. Интересно, как звучит багет у французов и батон у русских. Это разные слова. Для русского жестового языка есть несколько словарей, но ни один из них не является полным лингвистическим осмысленным. Грамматика почти не описана, к сожалению. И вот сейчас мы хотели бы поговорить о жестовом языке. Что же это такое? Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Валентина Александровна Тропинова, завуч по работе Ивановской школы-интерната номер 1, и Анжела Константиновна Бороду, воспитатель, учитель, а также выпускница школы-интерната номер 1. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот сегодня день жестового языка. сегодня у вас, как у носителей и как у преподавателей этого особенного языка, вот хотелось бы поподробнее узнать о нем. Что такое жестовый язык? Что сегодня из себя представляет и много ли людей его понимают? Ну вот жестовый язык – это язык общения среды глухих и слабослышащих, поздноглохших. Эта среда огромна на самом деле, и очень много людей владеют этим. Но сам язык, он распространяется и, ну как сказать, существует именно в стенах вот таких школ-интернатов, как наши, и в среде, где, ну, общаются слабослышащие люди. Сейчас этот язык, он получил уже статус. С 2012 года Владимир Владимирович Путин подписал указ о статусе русского жестового языка, и сейчас к нему совершенно другое отношение. Мы русскому жестовому языку так или иначе детей учим, но они приходят из семьи, он еще и в семье слабослышащих и глухих детей, ну, родители которых тоже плохо слышат, он там именно... Ну, как сказать? Бытовой, наверное. Да, он бытовой, будем так говорить. Он в бытовом плане. Мы же в школе пытаемся с помощью этого жестового языка донести детям то, что им непонятно в силу своих, ну, нарушений слуха. Но без жестового языка сейчас в нашей школе практически невозможно, так сказать, преподавать. Мы так или иначе используем его. Раньше такого не было. Раньше даже не приветствовалось использование. Не приветствовалось? Да. Нет, ну вы знаете как? Вот когда я пришла работать в школу 10 лет тому назад, у нас было как? Мы должны были вести уроки русского языка, к примеру, я как филолог говорю, стараясь пользоваться только голосом. А, и читали по губам. Да, чтобы дети хорошо читали по губам, учились читать по губам, используя звукоусиливающую аппаратуру, чтобы пытались слышать. Ну, а сейчас вот год от года все стало, ну, как сказать, популярно, чтобы мы на уроках использовали жестовый язык. Вот Анжела Константиновна, она преподает... Я скажу, да. Вот жестовый язык разделяется на два понятия. Это дактиль. Вот. Дактиль – это ручная азбука. Полностью. То есть... Как конфигурация каждая показывает буква. Именно определенную букву. Вот. То есть это как письменная речь. Да. И второй жестовый язык. В 2012 году президент Путин подписал указ, что жестовый язык приравняется к статусу языков малых народов. То есть он раньше был без статуса, теперь уже имеет статус, и его можно вводить в обучение детей с нарушением слуха. Поэтому с того времени стало два понятия. Калькирующие жестовые речи – это четкий перевод слов. Четкий. Именно по букве, да? Нет. Нет. Слова. Слова. Целиком, слова. Целиком слово четкий показывать. Слов. Угу. Мама – один жест, папа – другой жест. А ввели теперь русский жестовый язык, это разговорный язык. И сейчас все больше стало склоняться к тому, что люди с нарушением слуха стали пользоваться именно РЖЯ. Русский жестовый язык – это очень быстрый, удобный перевод для глухих людей. Русский. То есть беглый получается. Да. Вот мы, беглое общение, да, получается? Да. Это общение, вот, ну вот, визави. Мы общаемся, да, с вами. Да. Они, когда разговаривают два слабослышащих или глухих человека, у них это происходит очень быстро. Некоторые жесты, например, я как, ну, я, скажем, не носитель, но я их понимаю. Некоторые жесты, когда они разговаривают между собой, я не понимаю. Угу. У них все идет очень быстро, но зато они друг друга понимают. Но я могу к ним обратиться, но у меня будет калькирующий язык. Угу. Я сопровождаю слова, произнесенные жестами, которые соответствуют им. Проще говоря, это грамотные жесты речь. А люди между собой говорят, ну, упрощенно, разговорные, простые жесты, легкие, ясные, понятные и, самое главное, они емкие. Одно предложение может даже уместиться в одном жесте. Подожди, целое предложение в одном жесте. Да, как да, я вам завидую, как я вам завидую. Иногда домой приходишь, устал, и хочется что-то показать. И все разбежались. Я завидую, как здорово. Это в русском жестовом это есть. Какое у нас преимущество? Еще какое преимущество у вас? Ну, там есть и свои недостатки. Дело все в том, что... Началось. вот. Мы только о преимуществе, о преимуществе начали говорить, а вы о недостатках. Нет, ну они есть. Но дело все в том, что он не настолько красочен, как русский разговорный. Я немножко перебью, Я, наверное, не соглашусь, что он не красочный. Я наблюдала, когда видишь, когда люди разговаривают языком жестов, это такие эмоции. Они разговаривают всем телом, они пытаются тебе что-то доказать. Так это эмоция, я путаю, а не да? многообразие значений, слов. Конечно. Я поняла, в русском языке слова многозначны. В русском жестовом языке такого большого значения у слов нет. То есть если обычный человек выйдет в поле и скажет: «Эх ты, полюшка родное, рожь-то высокая сегодня заколосилась», да? Вот я вам приведу такой вот пример. У нас уже в 100 раз будет проводиться в Ивановской области фестиваль «Песни сердца». Это да, песни, которые мы поем на жестовом языке. Мы начинали как раз вот калькируючи четкий перевод этих песен. Но понятно, что стихи и песни имеют все-таки вторичные значения в словах. И мы уже сейчас поем по-другому. То есть очень резко поменялось даже исполнение песен. Подача совсем. Да, да. И как раз у нас будет... У нас обычно это приурочено бывает к Дню инвалида. И фестиваль в прошлом году проходил на базе Центра культуры и отдыха имени Текстильщиков. Вот мы как бы там под эгидой, и наш фестиваль именно там проходил. Но он уже межрегиональный, там к нам приезжают уже со всего, ну, скажем, только из соседних областей, из всех. Там и Ковров, и Владимир. Мы уже даже на всероссийский уровень вышли. Мы начинали как региональный фестиваль, а теперь уже всероссийский, потому что уже с каждым годом вот эта вот территория расширяется. Оно действительно красиво смотрится на сцене, когда поются песни на языке. Там пластика, там музыка в руках, и это все передается зрителю. Это действительно интересно посмотреть. У Анжелы Константиновны эмоции, да? Она этим занимается, вот по большому пластика счету. Пластика в руках. Вот ну, так оно и красиво. Есть. Потому что, нет, потому что сами по себе постановки, вот ими занимается Анжела Константиновна. Из-за этого потеряла совсем слух. В прошлом году так перенервничала на этом фестивале. На нервной почве, да? Слух ушел. Она же слабослышащая была и хорошо слышала. Ну, как сказать, с аппаратами. Вот уже год не слышит ничего после этого, как перенервничала. Ничего, да, но я все равно музыку душой, да. И она отдает это, ну, всю себя, ну, то есть ей это очень нравится, и у нас и дети. У нас сейчас, если раньше у нас пели в основном взрослые, у нас сейчас запели и малыши. Малыши. То есть и первый класс поет, пытаются петь с жестами, и старший туда постарше. У нас тут, ну, как бы... Плавно приходим, раз мы начали с фестиваля, к юбилею нашей школы, потому что то же самое. Это праздничное, такое вот хорошее. Ну вот у нас в этом году в школе исполняется 80 лет. 80 лет? Да, в школе на Московской. То есть... 80 лет. В 40-м году она открылась. Тогда начиналась как школа для глухонемых. Потому что дети тогда не говорили. Потом установка была устную речь. Учить детей. Да, устную речь. И вот столько лет прошло, а мы живем. То есть, мы смотрите, не просто живем, мы расцветаем. Да? Нет, ну то есть смотрите, вот уже на протяжении такого срока в этой школе только занимаются тем, что дают возможность слабослышащим и глухим детям общаться, познавать мир, расширять возможности свои. То есть не меняет статус школа. Во время Великой Отечественной войны там какое-то время был... У нас туда эвакуированные дети были... Из Питера. Петербурга. Тогда Ленинград. Из Ленинграда. По дороге в жизни привозили детей. Очень много привозилось в Ивановскую область. И они распределялись по школам, которые сохранились, которые работали. Так как дети были самостоятельные, у нас было печное отопление. Дети сами дрова добывали в лесу, сами огородом занимались. Были это коровы, кролики были, козы были, курицы. Они сами занимались хозяйством и выкармливали. Дети приехали, есть сохранились фотографии, они приехали вообще истощенные. Дети были вообще ниточками выходили. То есть, ну, и они уезжали уже здоровыми, хорошими детьми обратно на родину. Те, которые полностью потеряли родителей, их отправляли в детские дома Ивановской области. мы ушли от русского жестового. Мы вернемся, да. Нет, да. Мы про да, вашу да. школу это мы история, тоже. Это история, это очень хорошо на самом да. деле. В каком? Это... Я сразу спрошу, в каком месяце у вас юбилей? Когда вас поздравляют? Нет, вы знаете, в ноябре. Да, в ноябре. Мы делаем все в том, что мы уже из года в год отмечаем юбилей школы именно в ноябре. В этом году у нас получится все-таки, наверное, онлайн празднование. Да. Нам не разрешат в связи с коронавирусом. Но Анжела Константиновна уже готовит программу, которая будет посвящена именно юбилею школы. Я могу раскрыть маленький секрет. Да. У нас в гостях будет Остап Бендер. Так что можно посмотреть онлайн. Это представление будет, наверное, открытое для тех, кому интересно посмотреть. А почему Остап Бендер? Потому что 12 стульев. У меня такая идея была, что начинаем мы с детского стульчика. Ага. И заканчиваем стулом мечты. То есть определенный стул рассказывает определенную страничку или о людях, которые работают в нашей школе. Ну и цифра 12 символично. Ну, у нас раньше в школе дети учились 12 лет. Ага. Угу. То есть вот процесс обучения шел 12 лет и 12 стульев. То есть от стула к стулу, от года к году идет взросление ребенка, изменяется его мировоззрение, его жизнь меняется. И вот эти 12 стульев как шажки. Там, конечно, будет кресло директора. Это стулище. Вы сказали, назвали Остап Бендер. Я подумала сразу, ну, наверное, махинация какая-нибудь. А у вас очень все серьезно, очень продумано. То есть от маленького ребенка и это 12 шагов, он растет, он вырастает и вырастает. У нас ведь в школьной группе недавно открылась. 3 года уже, да? Третий год. Мы поэтому начинаем с детского стульчика в школьной группе, а потом стул ученика, потом стул преподавателя. Ну, вот. У нас бревно, которое будет рассказывать о военных годах. Ну, там сценарий... Вот, еще всё. На жизнь, хорошо. Я... Спойлеров да, хватит. Больше не раскрою, а интрига пропадёт. Но мы возвращаемся, тогда давайте мы вот поговорим об этом. Анжела Константиновна, вы прошли этот путь 12 стульев сами? Или все еще в пути? Да. Пока 12-й мы не достигаем. 12-й для нее это стул директора, она пока до него не дошла. Мы надеемся, что... Там сил, энергии, вот, по-моему, достаточно. Человек энергичный. Да. Ну, вот вам, с чего началось ваше знакомство, возвращаясь к жестовому языку, с миром жестов? С чего началось? В семье говорили об этом или в школе об этом говорили? Вот интересно, да? Когда я поступила в эту школу, тогда били по рукам. За то, что дети пользовались жестами, были нас. А вот к тому, что я говорила. А потом постепенно, но мы между собой разговаривали упрощенными, некрасивыми жестами, элементарные такие. А когда я в Павловск поступила, там как раз у нас были курсы жестового языка. Куда поступили? Павловский техникум. Он сейчас называется региональный реабилитационный центр, а тогда Ленинградский восстановительный центр. Это известный техникум на всю Россию. В советское время там учились из 15 республик. Это такое место, где способная молодежь собиралась, училась. Вот я там научилась таким красивым жестом. И словам, я сейчас сказал бы. Да. И жестовый язык вы уже нашли там для себя, да? Да, но так как я еще из семьи глухих, у меня мама была глухая, это у меня странное детство вложилось. Пользоваться жестами во время разговоров. Мама тоже заканчивала этот техникум, то есть... Династия. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Валентина Александровна Тропинова, завуч по работе Ивановской школы-интерната номер 1, и Анжела Константиновна Бородулина, воспитатель, учитель, а также выпускница школы-интерната номер 1. Я хотела поинтересоваться. Вот смотрите, буквально 10 лет назад жестовыми языками не учили. Вот сейчас идет переломный момент, наступил тот самый переломный момент. Как дети воспринимают, как легче? То есть, может быть, действительно надо было обойти те жестовые языки, но да, слышать звуки. Вот, если мы педагогику углубимся, то понятно, есть такое понятие родной язык ребенка. Если ребенок рождается в семье башкирцев, скажем так, башкирцев, у него первый родной язык будет башкирский язык. точно так же. Оказывается, что первый родной язык у глухого ребенка, у глухого, будет жестовый. Он все равно невольно будет пользоваться именно жестами. Пытаться объяснить, вот это, объяснить руками все. Да, все равно. И поэтому педагогика постепенно переходит именно на это направление, что развивается сначала родной язык, а потом уже устный, легче накладывается в учение. Но оно на самом деле это так. Долгий путь. Нет, но дело все в том, что вот сейчас у нас дети пришли в первый класс, вот первоклассники, там есть дети глухие совершенно. И эти дети, они из детского, из дошкольной группы, они уже пришли с жестами. А есть дети, которые слабослышащие и из семьи слышащих. Вот они сейчас пришли в первый класс, они жестами не владеют. Но я могу на 100% сказать, что через год они все заговорят жестами. Да. Потому что между собой дети все равно они все равно между собой общаются. И даже те, кто не знал жестового языка, вот девочка там, допустим, пришла, у нее мама слышащая, говорящая, она имплантированная. Она его не знает, но к концу первого класса она заговорит жестами. Интуитивно все равно они будут говорить на своем родном языке. Да. Можно вопрос задать? Давай. Я понимаю, что жестовый язык дает информацию, это слово. Общение. Что это общение? А есть возможность ребенку, который не слышит, дать понять, как звучит ручей, как шумит лес? Возможно есть, это? Конечно, есть. Да? Так у нас сейчас, во-первых, мы будем так говорить, в рамках всероссийской этой программы образования получили оборудование новое. Новое оборудование, с помощью которого дети, даже которые не слышат, ну, скажем, имеют остаточный слух, где-то какие-то что-то осталось совсем-совсем чуть-чуть. Они, есть возможность такая, они удивляются иногда сами тому, что слышат через помощью этого оборудования, которое вот по программе приведено. Да, вот я поэтому хочу сказать, если ребенок глухой рождается в семье, нормально слышит родителей, пусть они не пугаются. Все такие возможности, все такие технологии, и ребенок заканчивает школу с обычным аттестатом. Да, так никакой разницы не будет. То есть все такие возможности обучить ребенка, и он будет нормально жить. Да, нормально в общество войдет, когда закончит школу. Это не проблема. Так что пугаться особо не надо. Нет, ну это, конечно, нет. Но дело все в том, что, конечно, детям, которые имеют потерю слуха, им очень сложно все-таки учиться в обычной школе, скажем так. Дело все в том, что вот и я для Анжелы говорю медленнее. Артикуляция. Ведь в обычной школе, к сожалению, учителя этого не делают. И обычному ребенку, если перед ним будет просто учитель вести монолог, он ничего не поймет. Мы нашим детям объясняем медленно, показывая все и сопровождая. У нас дефектологи работают. У нас специально работают дефектологи и сурдопедагоги. Именно над этим работают, чтобы ребенок понимал как можно больше и развивают его речь. Ведь все равно, даже если он владеет жестовым языком, ну надо, чтобы была речь. Сразу спрошу. Я спросила, что возможно, да, мне вот очень понравилось и очень здорово, что действительно возможно показать ребенку мир, как звучит мир. Конечно. Нет, у нас для этого есть специальные занятия. У нас, потому что есть, особенно в начальной школе, когда дети только приходят, у нас есть такой предмет, где они именно не речевые звучания изучают. Это слуховое восприятие неречевых звучаний. Этим занимается дефектолог, она им показывает все это, ну как бы рассказывает. А я еще хочу добавить, что глухой человек хорошо воспринимает вибрацию. Поэтому он все равно может рукой, телом почувствовать звуки, звуковые волны. Это он прекрасно чувствует. Конечно, там нюансы тонкие, музыку Баха он все равно не поймет. Но эту вибрацию он почувствует. Почувствует звук душой. Душой, да. И сердцем. Это точно. Это точно. Знаете, как интересно, вот когда занимаешься с глухим ребенком, если тебе надо, чтобы он правильно произнес звук, ты его руку прикладываешь к своему горлу. И говоришь, вот он то, что он слышит вот здесь рукой, он потом воспроизводит голосом. Это вот, ну, это есть вот такой вот. К чему вела разговор? Дети вашей школы, они все-таки это одно сообщество? Да. Или у них есть друзья в обычной жизни? Те дети, которые вот слабослышащие, вот я могу сказать на примере своих деток, которых я выпускала. У меня в классе, который я выпускала, были глухие, слабослышащие. имплантированные были дети, но это совсем другая категория. Uh-huh. Мальчик пришел с имплантом из-за общеобразовательной школы, потому что там стало трудно совсем. Но он закончил, он успешен, он учится в Нижнем Новгороде, он фотограф, у него все сложилось. И те, которые слабослышащие, у них друзей очень много. Но свое сообщество слабослышащих людей – настолько у них тесно это все связано, настолько у них взаимовыручка. Если кому-то одному плохо, поднимаются все глухие, слабослышащие. Они сразу приходят на помощь. Сейчас сказали, что слабослышащие, если слышат звуки, то слышат сердцем и душой. И я сразу подумала, что слабослышащие – это очень творческие люди. Но я думаю, что и технарей, и математиков тоже много. Или нет? Никакой разницы от обычных детей я бы не сказала, да? Они... Все то же самое. Характер, как в семье воспитали. Нет. Можно еще добавить. Когда дети заканчивают, они не теряют нить. Да. С нашими. Каким образом? У нас есть Всероссийское общество глухих, которое было организовано в 1926 году. День рождения как раз вот скоро будет, в конце сентября. Вот они дальше идут в это общество. Там работают сурдопереводчики. И если какие-то проблемы у глухого человека, мы всегда туда обращаемся за помощью. Я глубоко благодарен вот этим замечательным людям, которые у нас сегодня в гостях, на самом деле, дорогие радиослушатели. А я сейчас объясню, почему. Потому что это люди, которые борются, это люди, которые развивают, эти люди позволяют эволюционировать нашему обществу. А потому что буквально, вот если брать исторические факты, буквально в 60-м году про жестовый язык только заговорили. Вообще в мире в целом. Если мы говорим о советском периоде, то еще в 80-х годах били по рукам детей, чтобы они не общались жестами. Сегодня этот язык, в принципе, доступен каждому из нас. Я хотел сказать, что у меня двоюродный дядя был глухим, да, и жил в Москве в полноценной семье, с полноценной слышащей женой. Я к нему приходил и общался, да, вот губами медленнее просто говорил, он читал меня по губам. Я всю жизнь мечтал научиться жестовому языку, потому что я считаю, что я немножко ущербный, потому что я не знаю этого мира, и я не могу полноценно общаться с людьми. Никогда не поздно начать это знакомство. Да, так давайте вот сейчас расскажем, насколько трудно понять жестовый язык, сколько нужно времени, чтобы его выучить. Без практики никак. Все равно требуется практика. Так вот, английский язык. Человек учит, а без практики он все равно забивает. Когда и грамматику. И я еще хочу добавить, что жесты во всем мире разные. Как вот языки разные, так и жесты. У англичан свои жесты. Когда мы с ними встречаемся, мы, конечно, можем не понять друг друга. Нет, это есть, потому что вот к нам приезжали слабослышащие из других регионов, и мальчик вот сейчас к нам пришел. Они приехали из Дагестана. Мальчик глухой, он из Дагестана, он владеет жестами, но когда с ним начали общаться наши дети, ему было очень трудно, для него было непривычно. Там жесты другие, хотя они говорят на русском языке. То есть в речи у них русский язык. Свои диалекты, да, получается. А жесты немножко другие. И я даже, общаясь с его мамой, обратила внимание, что я ей показываю один жест, а она его немножко по-своему. Да. Как вот диалекты. Это как диалекты. Вы правильно сказали, как диалекты. На самом деле оно так. Я когда пришла в школу, я жестов вообще не знала. Я первый год ходила с бумажкой, где был дактиль. Дактиль – это что? Дактиль – это вот эта речь дактильная. На пальцах. Дактиль, на пальцах. Да. И я пыталась общаться, ну, как бы по возможности дактилем. И для того, чтобы мне было надо сказать, мне надо было манипуляции определенной руками. Сейчас нашим радиослушателям, мы все-таки на радио, пытаюсь объяснить. Дактиль – это все, что можно показать на одной кисти, да, используя пальцы. Да. А вот другая часть… А уже когда вступает жестовая речь, там две руки. Жестовая – это две руки, это можно кистью одной и другой одновременно показывать различные формы, это уже другой вид. Причем, если рука находится на разном уровне, и жесты могут быть разные, иметь разные значения. То есть, если, ну, рука, допустим, на уровне лица, это одно. Она спускается ниже, совершенно другое может быть. То есть, там все даже от расположения руки идет. А вот с какого слова начинает обучение? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы опишем его. На уровне плеч идут движения Круговые движения кисти на уровне около плеч. Да. Это здравствуйте. Это движение вот внутрь. Приветствие, руки как бы вот к собеседнику обращены. Вот это здравствуй. Первому, чему учишься, это спасибо. От лба. Кулак, лба. Сиба. К подбородку. То есть мы кулачок закрытый к лбу приносим, а подносим к подбородку. Это спасибо. Вот этому первому учишься. Здравствуйте, спасибо. Ну, дети, естественно, когда собираются домой, это домик над головой, это первому, чего у нас сейчас... Пальцы рук соединяются, получается домик. Вот делаем. Это да. Крыша дома. Над головой надо держать. Не обязательно, они его и так покажут. В любом положении. Вот у нас сейчас пришел новый социальный педагог в школу работать. Она в восторге. В каком плане в восторге? Атмосфера в школе как дома. И я ее спрашиваю, она меня спрашивает: Валентина Александровна, а вы долго учились жестам? Я говорю, я не заметила, как научилась, скажем так. Потому что вот общение с детьми, дети лучшие учителя. Дети сами начинают показывать, и дети сами начинают учить. И благодаря фактически детям я научилась. Я не скажу, что я идеально владею жестами, но я их понимаю, и они меня понимают. А это самое главное, согласитесь, когда тебя понимают. Да. Мы показали жест «дом». Угу. А как сказать, вот я просто говорю сейчас по русскими языками. Ну. То есть мы показали жест «дом», а как сказать «домашний»? Да, какое значение? Домашняя кошка, к примеру. Домашняя кошка. А, то есть мы соединяем два слова, получается. Да. Вот я к тому вам говорю, смотрите, это и дом, это и домашняя. Это и домой, жест один. Я скажу сейчас, как кошку показали. Мы указательным пальцем правой руки около щечки. Да. Около щечки, как кошка умывается. Но не лапкой, а одним указательным пальцем. Кошка. Это кошка. Домик кошка, домашняя кошка. И вот с единичных слов начинается вот изучение этого жестового языка. Потом их становится больше. Но дело в том, что был связан я долгое время с педагогическим университетом, с Шуйским, и там факультет физической культуры, который готовил адаптивных специалистов. У нас работает выпускник этого. Да. Они проводили неоднократно на фестивалях, на различных конкурсах песни с жестовым языком. Достаточно смотрится, с одной стороны, трогательно, с другой стороны, информативно. Я возвращаюсь к тому, что надо изучать жестовый язык. Вы знаете, когда к нам приходят гости, а мы любим гостей принимать, когда была такая возможность, у нас есть виртуальная экскурсия по школе, и когда к нам приходят, мы показываем эту виртуальную экскурсию, и выступления наших детей у нас всегда плачут почему-то. Это очень трогательно. Ну, смотреть на то, как дети пытаются передать свои эмоции, свою душу, свою любовь через жесты, оно на самом деле трогает очень. И, ну, честно, вот те, которые первый раз видят, они сидят, открыв рот, просто открыв рот. Оно немножко завораживает. Как ребенок, только представьте, как ребенок, который не слышит ничего, перепытается передать чувствами то, что звучит вне его мозга. Он же не слышит ничего, только то, что вот как он понимает. И это ему дается. Ну, естественно. Она даже танцует. Ну, танцуют дети. Они тоже вот эту вибрацию чувствуют и могут танцевать. А пластика-то она у всех. У кого есть, у кого нет, слышите то же самое. А музыку они действительно могут чувствовать. Анжела Константиновна, вопрос такой. Вот насколько сегодня мы все говорим о доступной среде, вот об этих программах, которые доступны должны быть всем, насколько сегодня эта доступная среда работает? И насколько сегодня проще или все так же сложнее людям, ну, слабослышащим, скажем так, жить в мире? К сожалению, у нас в государстве есть доступная среда, которая не работает на полную силу. Был такой у меня случай. Мне надо было в советский ОВД попасть, а там домофон при входе. И вы не я слышали. Звоню, они, видимо, мне что-то говорят, а я не могу ответить, я не слышу. Вот. Они, видимо, меня спрашивают, по какому вопросу я туда иду. Угу. Есть такие проблемы. Это вот, ну, вот такие мелочи, кирпичики, из которых это, вот есть капелька. Это не можем на запись. Да? Электронная запись отсутствует, надо звонить. Возникают проблемы. Есть. С появлением сотовых телефонов и вот этих мессенджеров стало намного легче, потому что мы по камере можем вызвать переводчика. Попросить оказать услугу. Очень хорошие услуги оказывает Сбербанк. Но это Сбербанк тоже через доступную там среду. Там в Сбербанке есть вот сейчас это перевод стало онлайн. Угу. То есть глухому человеку теперь стало огромное спасибо Сбербанку. Ну, вот это надеемся, вот то и другие будут. Это, да, все, это все по программе «Доступная, доступная среда». Я надеюсь, что постепенно, но верно мы придем к светлому будущему. Она оптимистичная. Так и будет. Так вот и будет. Просто, мы почему спросили? Просто всегда вот эта доступная среда всегда рассматривают для людей, например, инвалидов, которые не могут пройти, ну, ездят на коляске, им тяжело передвигаться. Это узкое или, понятие, да, оказывается. Да, или люди с проблемой со зрениями. Да, да, у нас там есть, например, да, светофоры только звуковые. А про людей, которые не слышат, мы обычно и не задумываемся. У нас есть домофоны, но мы не думаем, что вы их просто не слышите. Да, да, да. Вот если колясочники здесь вот неправильно, необдуманно делают по доступной среде оборудования кнопку нажатия, чтобы инвалид мог попасть в какое-то учреждение, вешают слишком высоко, слишком далеко от ступенек. Есть такое. Просто люди действительно не понимают, в каком положении находятся другие люди. Ну, вот в нашей школе, надеюсь, например, это будет. В нашей школе, например, домофон для наших глухих детей. Там огонечек горит. То есть звонишь, когда открывается, там мигает огонечек. Дети уже привыкли, что надо посмотреть. Он замигал, можно открывать. Прямо маленький огонечек красненький. Они нажимают, у нас же закрытое учреждение, они зажимают, огонечек замигал, и они входят. Мигает. Ну, то есть у нас вот таким мы такой выход нашли. Есть очень замечательная социальная реклама. Я ее видела по телевизору. Не сейчас, давно, она несколько лет назад была. Социальная реклама, да. Там смысл, что в семье живет девочка, которая не слышит. А кто-то в домофон ей звонит. Или по телефону друзья ей звонят, а она не слышит. И уже папа сделал световой сигнал. Ну, для вот нас это привычная вещь. Угу. Они уже привыкли. Нет, у них дело все в том, что у них есть, ну, программа реабилитации. Им там предлагаются именно такие средства, чтобы было доступнее для них вот все окружающее, понятно было. А завершая наш эфир и возвращаясь к теме жестового языка, хотелось бы сказать, вот мы поняли, что не так давно появилась возможность изучать жестовый язык, и он яркий, многообразный, он лаконичный, да, четкий. Есть ли будущее в связи с появлением гаджетов или еще чего-то другого, будущее у жестового языка? Все равно есть. Никуда не денется, он все равно будет всегда с нами. Он... Как и люди разговаривают с тобой, так и мы сохраним эту нашу... Конечно, они же без этого, они, знаете, они без этого просто не могут. Это их все. То есть вся их жизнь, она вот в этих в руках фактически. Все, что хотят, через руки. А как вы думаете, появится один единый жестовый язык, чтобы все страны понимали? А он есть международный, он как-то у него название такое есть, но он очень скупой, он очень сухой. И, ну, как сказать, там больше, ну, все упрощенно. Он как бы существует международный жестовый язык, но им не пользуются. Они все равно пользуются своим, который им ближе. Технический даже, получается. Я как-то хотела добавить. У нас есть свои каналы, у нас есть свои блогеры, которые имеют очень много подписчиков. Все то же самое, как в обычном мире. У нашей школы есть тоже свой канал и на Ютубе, и у нас в Одноклассниках есть группа. Мы выставляем туда всю нашу жизнь, жизнь наших деток, нашего учреждения. «Радуга в руках» – это на Ютубе у нас он есть, там много всего у нашего выставлено. И, ну, школа всегда рядом, это наш... Ну, скажем так, наша группа в Одноклассниках, но она закрытая, к сожалению. В завершение передачи мы обязаны сказать, как говорится, спасибо на жестовом языке. Спасибо, до свидания. До свидания. А мы всегда открыты для общения. Да. Как сказать жестами «до свидания»? До свидания. А, просто рукой. Да, просто помахать рукой, ладошкой. Просто помахать ладошкой. До свидания. До свидания. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорили о жестовом языке. У нас сегодня в гостях была Валентина Тропинова, завуч по учебной работе Ивановской школы-интерната номер 1, и Анжела Бородулина, воспитатель, учитель, а также выпускник школы-интерната номер 1. Мы поздравляем вас с наступающим 80-летием вам терпения, здоровья, сил и вашим воспитанникам тоже. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы учите этому замечательному мастерству. И вам всего доброго. До свидания, всего доброго, спасибо. Дорогие радиослушатели, мы завершили наш эфир вот так. Сегодня мы говорили на руках, мы говорили о руках, о том, как руки доносят информацию. Мы говорили о жестовом языке. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. И я напомню, что спасибо на жестовом языке — это когда вы кулачок закрытый подносите сначала ко лбу, а потом к подбородку. А вдруг пригодится. Пусть будет. Говорите людям спасибо и добрые слова. Хорошего дня. Услышимся с вами в 11 часов 10 минут. До свидания. Радио, которое не бросит. Радио России Иваново.